на жирафа лассо. Мы выскочили и побежали к животному. Два помощника бросились ему на передние ноги. Вдруг жираф резким ударом отбросил обоих африканцев и помчался, потянув за собой пытавшегося удержать его Эдди. Я был уже почти у жирафа, когда вдруг он рванулся, и Эдди, перевернувшись через голову, полетел в колючий кустарник. Я хотел уцепиться за его хвост, повиснуть на нем и таким образом остановить своенравного красавца. Неожиданно жираф повернулся и сильно легнул меня ногой в колено. У меня потемнело в глазах, и от боли потекли слезы. Единственное, что я воспринимал в тот момент, это лассо, которое двигалось вокруг меня, как змея. Меня охватила злость, я вскочил, в последнюю секунду вцепился в конец лассо, изо всех сил прижал его к земле и таким образом остановил жирафа. У меня рвались мышцы, но я не отпускал его. Я перевел дух только когда он оказался в ящике. Позднее врачи установили, что у меня был перелом тазовой кости. Жирафы удивительно оригинальные и своеобразные животные. Из всех млекопитающих они самые высокие за счет шеи и ног. У них необычная форма туловища, хребет резко опущен вниз. Длина жирафа от хвоста до грудной клетки всего 2,5 метра. Хвост кончается кисточкой, его длина около метра. Отдельные подвиды отличаются друг от друга окраской и формой пятен. У жирафов гладкая шерсть, на спине и шее короткая темная грива, на голове от 2 до 5 рожков. Жирафы в Африке живут к югу от Сахары почти до самого Кейптауна, за исключением тех областей, где они уже полностью истреблены. Как и другие животные саван, они объединяются в стада и предпочитают пастись поблизости от страусов, зебр и антилоп. У них исключительно острое зрение, они различают движущиеся предметы на расстоянии 1 километра. Животные меньше по размеру, любят находиться в их обществе, потому что жирафы для них как смотровые башни, с которых передаются сигналы о приближающейся опасности. Жираф никого не боится, исключая человека и льва. Но и против льва он часто защищается. Не раз случалось, что жираф проламывал копытом голову хищника, который пытался завладеть его детенышем. Обычно нам встречались стада в 5-12 животных. В каждом стаде строго соблюдается иерархия. Жирафы живут очень миролюбиво не только друг с другом, но и с остальными животными. Жираф, занимающий более высокое положение, почти всегда держит голову приподнятой и смотрит как бы с верхнего этажа на животное, стоящее ниже. Он идет энергичным шагом и столь же энергично бьет хвостом. Стоящий на низшей ступени не может преградить дорогу вышестоящему. Стадо жирафов возглавляет опытная самка, за которой следуют другие самки. Самец обычно замыкает стадо. Малыши до 1 года бегают вокруг. Те, что повзрослее, которых матери уже перестали кормить, начинают включаться в стадо. Старые самки не стремятся занять главенствующее положение и уступают место самкам помоложе, но опытным и полным сил. Такой образ жизни важен с точки зрения безопасности стада, поскольку передвижением руководит самка, знающая свой район. Мы несколько раз проводили опыты, пробуя установить, что произойдет, если эту ведущую самку изолировать от стада. Ее место быстро занимала другая, стадо вскоре успокаивалось и следовало за новой предводительницей. Вероятно, в каждом стаде всегда наготове несколько самок, которые в случае необходимости берут руководство на себя. Помимо материнских групп, мы встречали такие, в которых были только самцы. Эти мужские стада состояли только из молодых самцов. По величине их рогов и физической силе им можно было дать не более 5 лет. Они вели себя очень спокойно, и я не припомню ни одного случая, чтобы в таком стаде происходили поединки или схватки. Самцы сражаются между собой только из-за самок. Это необходимо. В спаривании должен участвовать сильнейший самец. И такое право завоевывается в сражении. Схватка скорее похожа на состязание, в котором есть свои правила. 2 крепких самца приближаются на расстояние нескольких шагов и неподвижно смотрят друг на друга с высоко поднятыми головами. Иногда они нетерпеливо ударяют передней ногой или переступают с ноги на ногу, затем начинают ходить небольшими кругами один вокруг другого. Они сближаются, прижимаются грудью, как будто хотят раздавить соперника. Это напоминает гигантскую букву «Х». Как по команде жирафы начинают размахивать головами и наносить тяжелые удары в бок, в спину. Дуэль